Глава 5. В ушах звон, тошнит, ноги трясутся. Вот они, прелести магического истощения. Хорошо, хоть не валяюсь в отключке. Хм. Вообще-то странно, что меня так штормит. Собирать воду удаленно и точечно энергозатратно. Но такого отката все равно быть не должно. Эман, а не перестаралась ли с поливом? Встав с земли, я пошатнулась. Миловидная незнакомка подхватила под локоть. «Спасибо», — пробормотала я. Затошнило так, что впору кустики искать. Порадовавшись, что в бутылке еще есть вода, допила ее жадными глотками. Стало немного полегче. «Меня Алина зовут», — представилась девушка, беря под руку. «А ты действительно графиня? Или вы это с Настикой придумали, чтобы Мигеру провести?» «Она это серьезно?» Я с удивлением посмотрела на девушку. При закате звезд в глаза особо не позаглядываешь, да и всей мимики не отследить, но вроде не шутит. «Ты действительно не знаешь, что только аристократы владеют магией?» «Да ладно тебе», — отмахнулась Алена. «В моей деревне тетка Степанида живет. Ни разу не дворянка, а растения у нее так и прут». Бабки обзавидовались, что больше всех урожай собирает. Говорят, что она сухую палку в землю ткнет, и та зеленеет. Самое что ни на есть — магичка. Ах, как же все запущено. Рассказать ей, что это совсем не магия, а у женщины просто энергетика положительная. «Елизавета!» — грозный окрик Ольги Сергеевны выдернул из размышлений. «Подойдите ко мне. Немедленно!» «Это еще что за тон?» В груди забурлило раздражение. «Как пить дать? Сейчас на тебя наедет!» Встревоженно шепнула на ухо Алена. «Это вместо благодарности за спасение? Это мымра чокнутая!» Прохладный ветер донес характерный запах приближающегося ливня. Я растерянно нахмурилась. Когда готовилась тушить пожар и собирала по крупицам драгоценную влагу, туч и в помине не было. Им просто неоткуда сейчас взяться. Но в том, что минут через 15 сейчас хлынет, сомнений нет. Внезапно по телу пробежала весьма специфическая дрожь. Не узнать отголоски собственной силы было невозможно. Мать моя женщина. Так вот, куда ушел весь резерв источника. Это ж моя водичка в точках. Как умудрилась-то? Не иначе с перепугу. «Елизавета, сколько я вас могу ждать?» — рявкнула Ольга Сергеевна. «Лучше иди, а то хуже будет», — мрачно посоветовала Алена, отпуская мою руку. Прищурившись, я всмотрелась в силуэты коллег, стоящих на обочине. Мигера обнаружилась рядом с автобусом. Заметив разбитое заднее стекло, я поморщилась. И тут слегка перестаралась. «Неужели мымра из-за стекла бесится?» Мысленно, пожав плечами, направилась к рассерженной руководительнице. Каждый шаг давался с трудом. Тошнота усилилась. Подойдя к закопченному транспортному средству, остановилась в паре метров от женщины. Та вздернула подбородок и отчеканила. «Елизавета, довожу до вашего сведения, что своими действиями вы причинили имущественный вред агентству и мне лично». Отмороженная на всю голову. «Правильно ли я вас понимаю? Не позволив сгореть людям заживо, я причинила вред агентству и вам лично. Неужели таким жутким способом руководство планировало избавиться от неугодных сотрудников?» Мигера опешила. Понадобилось довольно много времени, чтобы она наконец-то снова обрела способность говорить. «Каждое действие должно быть разумным. Небольшое возгорание двигателя – магу воды устранить совсем несложно. Однако вы предпочли поступить иначе. Пользуясь случаем, злонамеренно уничтожили чужую собственность, затопили автобус, выбили все стекла, а также из-за личной неприязни целенаправленно испортили мой багаж, залив его водой. Сегодня же я извещу директора нашей компании о том, что вы натворили. И дальше он будет разбираться с вами сам». Она сделала многозначительную паузу. Что касается моего багажа, то по приезде в жемчужину Черноморья я тщательно проверю вещи в изуродованном вами чемодане и выставлю счет. Если надумаете сбежать, предупреждаю, полиция вас везде найдет». Злость клокотала в горле. По всей видимости, эта продуманная гадина решила сделать меня крайней. Как сказала бы княжна Комарова, перевести стрелки. Почему загорелся двигатель? Я не механик, я не знаю. На дороге всякое случается. Огнетушитель в пассажирском автобусе должен быть непременно. Это элементарное требование пожарной безопасности. У водителя не так давно усы начали расти. Молодой совсем наверняка неопытный. Почему перед поездкой она, такая умница, разумница, не заставила его все проверить? А что, если этот юноша — ее протеже? И его, и себя заодно прикрывает. Вот же стерва. Впрочем, за себя постоять я сумею. Что вы, Ольга Сергеевна, даже в мыслях не было куда-то скрываться. И все же настоятельно вам рекомендую по прибытию в пансионат связаться с полицией. Шутка ли? Загорелся автобус, везущий спецрейсом официантов на свадьбу очень уважаемых аристократов. Еще и огнетушителя в салоне не было. А что, если это не халатность водителя, а преступный сговор группы лиц? Вдруг кто-то очень хотел сорвать торжество? Ольга Сергеевна смотрела на меня со злостью и страхом. Скрип ее зубов звучал слаще самой прекрасной мелодии. Яркий свет фар вынудил меня зажмуриться. Утробно урча неподалеку остановился легковой автомобиль. «Ваше такси приехало?» — предположила я. Не удостоив меня ответом, Мегера круто развернулась и пошла к подчиненным. Там она что-то негромко сказала. Высокий, но очень худой парень поднял с земли увесистый чемодан, потащил его к машине. Не торопясь идти к такси, Ольга Сергеевна что-то втолковывала юношам и девушкам. «Хочется верить, что мадам теперь 100 раз подумает, надо ли ей начинать со мной войну. Кстати, а где моя сумка?» Переждав неожиданно сильный виток тошноты, я побрела к автобусу. Почему-то была открыта только передняя дверь. Добравшись до чернеющего входа, поставила ногу на ступеньку. Вдруг из темноты салона вынырнула мужская фигура. Не желая мешать, я посторонилась, освобождая путь. «Это, походу, твоя». Нервничая, тот самый горе-водитель протянул сумку. Полюбовавшись, как с нее стекает вода, не сдержала тяжелого вздоха. «Увы и ах, сумка и правда моя. Высушить бы ее, да в источнике лишь жалкие крохи силы. Но даже если бы и были, то особого смысла в сушилке нет. С минуты на минуту начнется дождь». «Спасибо». Я перекинула через плечо лямку. Промокшие вещи стали гораздо тяжелее. Тащить их 8 километров, да еще и в гору, совсем не улыбалась. Но и бросить здесь нельзя. В сумке униформа, смена белья. А еще единственные дорогие туфли и платья красивущие. Зачем взяла? Понятия не имею. Так, на всякий случай. «Меня зовут Миша». «А тебя Лиза, да?» Парень переминался с ноги на ногу. «Ага», — промычала я, не разжимая губ. Сделав над собой усилие, спросила. «Ты что-то хотел?» «Сказать спасибо, что пожар потушила», — нервничая, юноша потер шею сзади. «Хотел бы помочь тебе вещи донести до пансионата. Но пока эвакуатор не приедет, здесь куковать придется». «Понятно», — обронила я устало. «Лизавета, пожалуйста, не рассказывай никому, что у меня не было средств пожаротушения», — тревожным шепотом попросил парень. «Мне от бати и так достанется. Тетка — тварь. Такого понаплетет, что он с меня кожу чулком спустит. Все ведь живы остались. Чего зря Борю в стакане воды разводить? Не расскажешь же?» «О, а Мишенька-то необычный протеже, а еще и племянничек. Ты хоть понимаешь, что из-за твоей безалаберности люди могли погибнуть? А если б меня с вами не было, что тогда?» «Обошлось же все», — недовольно буркнул парень. «Пойми меня правильно. У всех косяки случаются. Мне в агентстве нравится. Работа не пыльная, денежная. Если сотрудники узнают, что я в этой поездке чуть всех не угробил, худо придется. И тетка не спасет. А тебе-то какой прок языком трепать? Все одно, этот банкет у тебя первый и последний. И слава богу. Почему так уверен? Спросила я из любопытства. Парень хохотнул. Ольга сожрет. Характер у нее. Он закатил глаза. Учту. Я поправила лямку, впившуюся в плечо. Не позволив отойти, Михаил придержал меня за предплечье. «Мы с тобой ведь договорились, да?» В его голосе появилась неприятная настойчивость. «Я подумаю», — объявила я ледяным тоном и пристально посмотрела на парня. Через несколько ударов сердца тот отпустил мою конечность, вымученно улыбнулся. «Лис, хватит болтать, пошли!» Громко позвала Алена. Я обернулась, коллеги толпой двинулись по дороге вперед. Сильный порыв ветра принес первые дождевые капли. Придерживая сумку, я подошла к Алене, та снова взяла меня под руку. «Ты не думай, что я тебя бросила на съедение Мигири», — заявила она строго. «С ней лучше общаться, как говорят дворяне, тет-а-тет. Когда рядом посторонние, Ольга полощет мозг намного дольше и зачастую унижает так, что уши вянут. Не сердишься?» «Ничуть». Я покачала головой, с грустью понимая, что дождь усиливается. Поежившись, моя спутница глянула на чернеющее небо, затем на удаляющиеся фигуры коллег. «Надо бы ускориться, а то от наших отстанем. Ты как, сможешь идти быстрее?» — спросила Алена заботливо. «Куда ж я денусь?»